Глава 14, в которой я мирюсь со своими товарищами по несчастью, а вместе у нас почему-то получается все то, что я боялся делать в одиночестве. Моя жаба выла, не переставая. И если бы ее крики слышал не только я, но и весь город, я был бы давно съеден и уже переварен. Назад я, терзаясь жадностью, возвращался только с логосами и тюком ткани. Больше просто невозможно было бы тихо утащить. Да и тюк пришлось оставить под обрывом старого экари, потому что поднимать его в темноте я не решился. В тюке была носовая часть аэростата городского дирижабля. Кислота пережгла ткань посередине, но закругленный нос и хвост остались. Я подумал, что если их аккуратно выровнять по отношению друг к другу, то можно сшить, и тогда получится что-то вроде шара. Я не знал еще, как и чем сшивать, и не представлял, где и как все это выравнивать. Зато прекрасно отдавал себе отчет, что времени остается все меньше и меньше. Из-за тяжелых ли мыслей или объемного груза, но до дома я добрался вымотанный до предела. На удивление, Нанна ждала меня у каната. И довольно долго ждала, судя по синим губам и красному носу. «Простудишься», — заметил я, выбравшись на уступ. «Нет, не простужусь. Я редко болею», — тихо заметила девочка. «Фант, извини меня, пожалуйста, за то, что дураком тебя обозвала. Я не хотела». «Нан, если обозвала, то наверняка хотела. Иначе бы даже и не стала», — спокойно ответил я. «Вот в жизни не поверю, что у тебя рот сам по себе обзывается». Девочка виновато вздохнула. «Ну да, хотела», — кивнула она. «Наверно. Но на самом деле я так не думаю. Ты не дурак». «Знаешь, в этом мне тоже слабо верится», — покачал я головой. «Сначала ты меня в воровстве обвиняла, а потом называла дураком». «Ты просто странно себя ведешь», — расхрабрившись, заявила Нанна. «Странно себя веду? В каком плане?» — я усмехнулся. «Пытаюсь выжить и вытащить тебя, это что ли странно?» «Нет». Девочка замолчала, а я дал ей время подумать над ответом. Но так его и не дождался. «Ладно, забудь», — отмахнулся я. «Я уже почти не обижаюсь. Есть там чего поесть?» Мы вернулись с девочкой в убежище. Я ужинал, Нанна легла спать, Рубари тоже. А у меня появилось время залезть в книги, чтобы заняться расчетами и планированием. На обратной стороне обложки «Особенностей постройки эфирных судов» я начал накидывать схему подъемного шара, на котором и собирался забраться на верхнее плато. Можно было, конечно, обойтись и без черканий на бумаге, но мне всегда так легче думается, и я точно знаю, что в этом не одинок. Среди людей многие предпочитают черкать именно на бумаге. Также я оставлял все свои пометки и предположения. И так увлекся, что не заметил, как проснулся мой сменщик. Рубари. Когда он кашлянул у меня за спиной, привлекая внимание, я даже вздрогнул от неожиданности и принялся думать, сколько он уже там стоит. «Так, сжёшь ткань!» — заметил он, указывая на факел в руке схематичного человечка. «Да, пламя, отдалить! И да, ткань!» «С городского дирижабля», — ответил я. «И логосы сферы пустоты оттуда же. То, дыла!» — одобрил Рубари. — «С тобой, пойду». Я кивнул, показывая, что не против, а потом достал записки механика с дирижабля. Рубари долго вчитывался в строчки текста. Где-то кивал, где-то хмурился, но понимал в них явно больше, чем я. «Где взять Нивью ткань?» — спросил он наконец. И это был его первый серьезный вопрос. И самое главное, что к ответу я был готов. Все-таки не зря периодически думал о том, как и из чего делать аэростат и гондолу. «На складе Тацы», — ответил я. «Я там работал, и там же хранилась ткань для нового городского дирижабля. 10 мотков, шириной в пасс и по 40 пассов длины, всего 400 квадратных пассов. А если делать аэростат с расчетом на 2 сферы, надо всего 300 пассов. Нам должно хватить». Если переводить в знакомые величины, то ткани было на 600 метров площади, а чтобы сшить оболочку, требовалось около 4,5 сотен метров площади. Конечно, будут обрезки, которые в дело не пойдут, но при таком запасе это не критично. Критично было все сначала считать в метрической системе, а потом переводить в местную. Если разогреем воздух внутри до четвертой отметки, и да, понятие градусов у них тут отсутствовало, но температуру мерить умели, просто отметки были другие, то сможем утащить 40 талантов. «Нжна, дска, изблго, дрва», — заметил Рубари. «Нжен, логоса, гня». «Белое дерево?» Переспросив, я дождался кивка, а потом сбегал за одну из легких досок, найденных и отложенных в сторону. «Это она?» «Да!» — радостно кивнул Рубари. «Логос огня сейчас в храме», — пояснил я. «Как достать его, я пока не придумал. Там сидит здоровая скамари и не спит». «Ясно!» — снова кивнул Рубари. «Прдмем!» «А доски должны быть в подпортовых складах», — заметил я. «У нас на складе был такелаж и ткань. Такелаж отправили в подпортовый склад. Скорее всего, туда свозили все, что было нужно для нового городского дирижабля. Собрать его можно будет на верхнем плато». «Да, думать», — заметил Рубари. «Тебе спать». Перед тем, как я уснул, ремесленник выпросил у меня ненужные книги и грифель. И последнее, что я видел, как этот бородатый и волосатый медведь сидит при свете очага, склонившись над справочными материалами, что я успел достать, и что-то пишет в книге, высунув от усердия язык. Проснулся я поздно. Засиделся ночью, да еще и разговор с Рубари. Быстро позавтракав, мы с ремесленником выдвинулись к месту крушения. Зашли на склад тацы, забрали очередной канат, осмотрели ткань. Попутно мой спутник совершил набег на мастерские, взломав парочку без зазрения совести. Вот бы Нанне на это посмотреть. Я бы тоже, может, взломал, если бы тихо умел. Рубари умел. Отвертка, согнутые буквой «Г» металлические стержни — вот и все, что ему было нужно. Большую часть того, что собрал Рубари в мастерских, мы оставили в укромном месте, решив захватить по пути назад. Туда и обратно тащить целый ящик каких-то инструментов, запчастей и прочего хлама совсем не хотелось. Спустились с обрыва, осмотрели ткань и оставили канат рядом с ней. После чего прокрались мимо архива в город и, наконец, добрались до конечной цели маршрута. Вот тут у моего спутника и случилось попадание в рай. Его персональный, ремесленный. Бормоча себе под нос, он принялся осматривать все, что я добыл. Что-то откладывал в сторонку, что-то заботливо поглаживал и складывал в отдельную кучку. Как теперь все, что он набрал, перетащить к убежищу? Я просто не представлял. В итоге мы таскали весь груз в несколько заходов. Разбор нужностей и полезностей ремесленник закончил к обеду, а переносить их нам пришлось до самого вечера. Сначала перетаскали все под обрыв старого экаря, а потом под склон верхнего плато, прямо под нашим убежищем. Активность, которую навел Рубари, если честно, вводила в ступор. Когда он до нас добрался, то выглядел лет на 20 старше, и сил у него тогда хватало разве что на ногах стоять. Однако прискорбное отсутствие выпивки в конечном итоге привело к тому, что человек быстро пошел на поправку. Из того, что мы принесли, в убежище отправилось совсем немногое, а все потому, что нормально производить работы в щели было попросту невозможно. А утром я застал Рубари за тем, что тот под обрывом расстелил ткань от городского дирижабля прямо на снегу и ползал по ней, готовясь сшивать. Я поинтересовался, нужна ли ему моя помощь, но был послан искать припасы, и в как можно большем количестве. Когда вечером я вернулся к убежищу, шар был сшит. Две полусферы сноса и кормы городского дирижабля были выровнены по краям и аккуратно соединены тройным швом, так чтобы воздух не сифонил сквозь щели. Шов был замазан каким-то клеем, который Рубари достал в мастерских. Получился не очень ровный, но весьма герметичный шар с хвостиком трубой снизу и отверстием для нагрева воздуха. Рядом был возведен очажок и заранее сложены доски. Под обрывом я обнаружил не только Рубари, но и Нанну. Когда ремесленник решил слазить наверх и пообедать, девочка предложила свою помощь в шитье, и тот не стал отказываться. Так что усилиями обоих моих спутников шар был практически закончен. Оставалось только сделать сеть и место для воздухоплавателя. Внутрь шара Нанна и Рубари сразу вмонтировали логос сферы пустоты. Вечером меня заставили учиться им пользоваться. К логосу пустоты надо было мысленно потянуться, почувствовать, установить связь и уже после вливать пневму. Сложность была именно в потянуться и установить связь. Вблизи я его начинал чувствовать как некую пустую емкость, однако на расстоянии пока получалось плохо. «Все в порядке», — успокаивала меня Нанна. «Ни у кого сразу не получается. Нам как-то одна воспитательница сказала, что устанавливать связь — это тоже умение, которое надо развивать». А Рубари просто грозно сопел на меня, нахмурившись. Как я понял, сам он не очень хотел подниматься, будучи подвешенным под шаром на огромную высоту, видимо, предпочитая путешествовать в комфортных гондолах, где под ногами есть пол. «Вот странный он. Ну какая разница, что у тебя под ногами, если под этим чем-то все равно десятки метров высоты?» На следующий день Рубари с Нанной решили плести сеть и готовить мое восхождение. А я отправился туда, куда еще ни разу не ходил, в подпортовые склады. Эти три склада стояли под обрывом старого Экари, рядом с портом на краю скалы. Сами они располагались уже в новой части города, так что мне пришлось спускаться вниз, а потом пробираться чуть в отдалении от обрыва, потому что ходить под стенами арха было откровенно страшно. Дороги, протаренной в снегу, там не имелось, и мне пришлось ее протаптывать. Можно было бы пойти путем Рубари, в обход рыночной площади и храма, но по факту так получалось еще дольше. Первый склад сдался мне легко. Его особо никто не запирал, так, изнутри набросили задвижку, которую я ножом быстро сдвинул, открыв ворота. К сожалению, простота доступа компенсировалась бесполезностью содержимого. Да, все вещи, которые там хранились, пригодились бы в быту и повседневной жизни, однако для постройки пусть и небольшого, но дирижабля, были совершенно бесполезны. Ни такелажа, ни строительных материалов, просто предметы быта, регулярно доставляемые в Экари торговыми дирижаблями. Это добро было бы ценно и полезно лишь в одном случае, если бы его можно было кому-нибудь продать. Со вторым складом я провозился почти час. Двери моим усилиям не поддавались, тяжелые ворота были заперты плотно. А вот небольшое слуховое окошко на высоте двух человеческих ростов, к счастью, никто закрыть и не подумал. По приставной лестнице я, наконец, добрался до него и влез внутрь склада. Дальше оставалось лишь открыть одну из дверей изнутри, чтобы больше не лазить по лестнице. Вот только на складе опять не было нужных мне материалов. Там находились запасы инструментов, самого обычного леса, дров, камней, кирпичей и керамики. Дорогая штука тут эти кирпичи и керамика. Я обошел с фонарем все стеллажи, но ничего нужного не обнаружил. Были здесь и какие-то ткани, и веревки, но все это были материалы широкого применения. А ведь я точно помнил, что возница тогда повез бобины с канатами во второй подпортовый и был прямо-таки уверен, что найду здесь все необходимое. Однако ничего из нашего списка не было и в помине. Расстроенный навалившимся невезением, я дошел до третьего склада и замер, глядя на открытые ворота. У склада был маленький двор, куда обычно загоняли телеги с грузом. И да, телеги там имелись, как и трупы возниц, работников склада и шарков. Телега, которую я когда-то помогал грузить, все еще стояла у ворот, но бобину с нее так и не скатили. И все это означало лишь одно. Внутри склада имеются скамари. Но именно там могут быть нужные мне материалы. Да, они точно там, больше негде их искать. Я осторожно вошел в тень и постоял, привыкая к полумраку склада. А когда глаза приспособились к темноте, и я смог оглядеться, то чуть назад не драпанул. В глубине помещения белыми пятнами виднелись многоножки. 1, 2, 3, 10, 17! Убить такую ораву без лишнего шума нечего было и думать. Когда я вошел внутрь и стал исследовать ближайшие ко входу стеллажи, то задел ногой какую-то металлическую деталь. Со звоном она проскакала пару метров по полу, и все скамари принялись шевелиться во сне. И еще какое-то время я стоял, не шевелясь, и дыша через раз. И только когда вокруг снова стало тихо, спокойно продолжил осмотр. Опасную железяку я осторожно поднял и отложил повыше, чтобы больше не гремело. Шаг за шагом я медленно исследовал склад. Но вот беда. В той части, где не было спящих скамарей, я не нашел ничего, хоть отдаленно напоминающего нужную мне древесину. Хотя вообще интересного тут было много. Один бинокль чего стоит? Я его приметил благодаря шикарному кожаному чехлу с ремешком, выступавшему за край ящика, в котором и лежала ценная находка. Осторожно сняв ящик, я поставил его на пол и сразу оглянулся на многоножек. Пока снимал, так и представлял себе сцену из фильмов ужасов про пришельцев. Как я начинаю опускать ящик, а у меня за спиной стягиваются длинные белесые тела чудовищ. Но нет, в камере спали, а в чехле был бинокль, сделанный из того же материала, что и стержень для логоса огня в городском дирижабле. Вроде железо, но не совсем железо. Тяжелое, блестящее. С помощью этого самого бинокля на минимальном увеличении я осмотрел все стеллажи, но белого дерева так и не обнаружил. А вот бобины с канатами для такелажа стояли у самого входа. Это было обескураживающее открытие. Бобины, положим, утащить не проблема, если аккуратно откатить их подальше. В конце концов, края можно чем-нибудь подоткнуть, чтобы не громыхали. Но как строить гондолу из обычного дерева? Ведь тогда она по весу просто сожрет всю полезную нагрузку. А вот белое дерево отличалось как прочностью, так и легкостью. Древесина по твердости больше напоминала камень или застывшую пену, чем привычные волокна. Обычно ее нарезали тонкими досочками, чтобы обивать борта гондол. Это дерево обеспечивало отличную теплоизоляцию, так что особо толстые доски и не требовались. Аналогичной теплоизоляции можно достичь и с помощью более привычной древесины. Но тогда доска должна быть толщиной в сантиметр. Если из таких досок делать гондолу, то она будет весить килограммов 500. А еще ведь нужен крепкий каркас. И внутрь надо уместить 3 человек и килограммов 100 полезного веса. Хорошо, что мы все не слишком тяжелые. Но ведь ткань и канаты тоже имеют вес. Как и воздух, который будет вокруг сферы пустоты. Нужно было именно белое дерево. Я неожиданно понял, что не просто собираюсь построить дирижабль. Я собираюсь оставить его себе. Раньше меня устроил бы вариант добраться до нужной скалы и бросить там эту самодельную посудину. Но чем дальше, тем больше я понимал, что хотел бы иметь свое воздушное судно. А значит, и делать его надо сразу на совесть. Конечно, летать — это не дешевое удовольствие, но я что-нибудь обязательно придумаю. Итак, после осмотра подпортовых складов у меня появилось две новости. Хорошая и плохая. Плохая заключалась в том, что городских запасов белого дерева на складе не было, а хорошая — не придется воевать за них со скамари. Во всяком случае, тут. На обратном пути я все-таки не удержался и поднялся в порт, и постарался как можно тише и незаметнее прогуляться по площадке. Сама площадка была фактически пристроена к скале. Рядом располагалась гостиница, в которой я провел несколько первых дней в Экаре. В гостиницу я, кстати, тоже наведался. Прошелся по номерам. Это было отнюдь несложно, поскольку на стойке имелась связка ключей. И выгреб все чешуйки, которые нашел. Набралось под 400. Большая часть как раз и лежала за стойкой. Под конец я не удержался и полез на одну из мачт. И там, на полпути, наткнулся на метатель причальных стрел. Помню, как Попти, пытаясь причалить в бурю, вынужден был воспользоваться услугами этого устройства. Больше всего оно напоминало какую-то осадную машину. Стрелял метатель огромным копьем с зазубренным наконечником, который цеплялся за доски палубы. Пока наконечник не вырвало, команде требовалось привязать к нему швартовы, за которые потом дирижабли подтягивали к мачтам. Я подошел к машине, попробовал ее повернуть. И с удивлением обнаружил, что она легко прокручивается на смазанных шарнирах вокруг своей оси. И стреляла эта штука весьма точно. Я ведь помню. С 300 метров попадала в точку со сторонами 3 на 3 метра. Наверняка не обошлось дело без логосов. И вправду, логосы имелись как на корпусе, так и на стрелах, лежащих рядом. Я снова покрутил агрегат, посмотрел в прицельную прорезь и замер, наведясь на храм. В голову пришла мысль, что если заточить зубцы копья с наружной стороны, а с внутренней затупить, то получится хороший такой гарпун, который этот монструозный стреломет отправит во врага с немалой убойной силой. А если выманить из храма большую мамку с камари, то то ей можно будет нанести огромной стрелой повреждения, несовместимые с дальнейшей жизнедеятельностью. Ну или хотя бы подтянуть к порту, не давая громадному чудовищу вернуться обратно в храм. Рядом стояла катушка с канатом. Сколько она выдержит? Причальные мачты были крепче конструкции подъемника на скале, это я знал наверняка. Ведь такая мачта должна удержать во время бури дирижабль, который пытается сдуть сильный ветер. А огромные аэростаты были неплохим парусом. Катушка, соответственно, была рассчитана на то, чтобы этот самый дирижабль к порту притянуть, несмотря на все противодействие разбушевавшейся стихии. Значит, конструкции должны быть весьма крепкими. И огромную многоножку на какое-то время удержат. К убежищу я вернулся, естественно, поздно, а там меня уже поджидал готовый к полету шар. И с аппетитом ужинающие товарищи по несчастью. «Шел?» — сходу спросил Рубари. «На складах нет», — покачал я головой. Осмотрел все три. В третьем под портовом был такелаж, но нужной древесины не было. «Плохо», — Рубари сосредоточенно засопел. «Надо проверить мэрский склад», — заметил я. «Это единственное место, куда я еще не забирался. Кстати, прямо за ним, под открытым небом, сложены материалы». «Нет, зди, нет», — сразу отверг мою идею ремесленник. «Слышком ценно». «Тогда только внутри», — кивнул я, принимая возражение. «Вряд ли где-то еще могли припрятать. Не в складах же нового Экари». На это Рубари только усмехнулся. «А что не так со складами нового Экари?» — удивилась Нанна. «Все прут», — ответил ремесленник ребенку. «Вще все!» На следующий день мы договорились сначала закинуть меня наверх и передать детали для установки лебедки, которая позволила бы поднять человека. А потом, пока я буду все настраивать, Рубари сходит и вскроет мэрский склад. Заодно и проверит, стоит ли туда вообще соваться. Если оба дела пройдут хорошо, то через некоторое время мы переселимся на верхнее плато, обустроив там новое убежище. После обстрела, который устроил торговый дирижабль, в живых наверху точно никого не осталось, даже если раньше и были. Схему лебедки Рубари разработал лично. От нее должен был идти в сторону обрыва длинный трос, составленный из нескольких альпинистских. На конце троса мы прицепим несколько карабинов, чтобы можно было и человека поднять, и груз. Ну а чтобы трос не перетерся, его надо будет пропустить через специальный ролик, который можно закрепить на конце длинной балки, оставшейся от старого подъемника. А чтобы крутить было легче, на тросе будет задействован противовес. И самое главное, что в дальнейшем мы не будем зависеть от погоды и сможем строить дирижабль даже в оттепель, не обращая внимания на надоедливых скамарей.